выходить на самостоятельные прогулки и, по возможности, на неуверенном испанском завязывать контакты с местным населением. Сегодня я отважилась, собралась с духом, как перед прыжком в воду, и наметила совершать самостоятельное пасео, прогулку в ближайшую аптеку, ту, которая за домом. Бог его знает, с чего мне пришло в голову идти именно в аптеку. Видимо, хотела усложнить задачу. Купить я собиралась довольно безобидный активированный уголь. Важна не покупка, а сам процесс. А, впрочем, уголь всегда в хозяйстве пригодится. Я еще не всю кухню иноземную попробовала. К операции «Аптека» я подготовилась с военной тщательностью. Предварительно посмотрела в словаре, что уголь по-испански будет «карбон», а медицинский – «медисиональ». Подкованная такими необходимыми знаниями, я резво поскакала в аптеку за «карбон медисиональ». Надо сказать, что всякие булочные, мясные лавки и другие мелкие-мелкие магазинчики в нашем городке, подозреваю, что не только в нашем, являются для испанцев – не столько местами, где совершаются необходимые покупки, сколько пунктами горячих новостей. У нас в России за жизнь любят поговорить на уютных кухоньках, а в Испании – в общественных местах. Покупка хлеба какой-нибудь уважаемой старушки в небольшой лавке может растянуться на час, а то и на два. Рассчитываясь за батон, бабуля успевает рассказать продавщице о первой половине своей жизни, убирая хлеб в сумку, поведать о второй половине, получая сдачу, спросить о делах и здоровье Педро Марты Хуана и подключить к обсуждению личной жизни Педро Марты Хуана скучающую очередь. Думаете, кто-нибудь возмущается или поторапливает любознательную старушку? Ничего подобного. Просто каждый знает, что подойдет его очередь, и он тоже поведает продавщице Марии свою часть жизни. А Мария в ответ перескажет свежие новости, услышанные от предыдущих покупателей. Аптека — это та же булочная. С той лишь разницей, что скучающих старушек и старичков, а значит, благодарных зрителей и слушателей, в ней куда больше, чем в простой булочной. В аптеке народу оказалось предостаточно. Товар отпускали три фармацевта, две девушки и молодой человек. Я встала в очередь к девушке, той, что ближе к выходу, чтобы в случае языкового провала быстренько ретироваться. Да и общаться на ломаном иноземном языке мне казалось куда доверительней с девушкой, чем с парнем. Очередь перед девушками-фармацевтами быстро рассасывалась. Я тщательно прорепетировала в уме заготовленную фразу «Buenos dias, carbon medicinal, por favor». «Добрый день, медицинский уголь, пожалуйста». Но тут освобождается... Правильно. Парень-фармацевт. Мажет мне рукой с улыбкой, подзывая: «Касса свободная. Что же вы, сеньорита, очередь тормозите?» Делать нечего, я смущенно направилась к нему. От того, что я настраивалась на общение с девушкой, а не с молодым человеком, заготовленная фраза вылетела из головы, и я... отчаянно смущаясь, громко выдала то, что вспомнилось. «Ола! Привет! Каброн медисиональ!» В аптеке, до этого шумевшей, словно улей, внезапно наступила тишина, будто кто-то одним нажатием кнопки выключил звук. Все головы присутствующих повернулись ко мне, а улыбка сползла с лица фармацевта. «Ке?» — нахмурившись, спросил он меня. «Что?» Судя по реакции парня, который смотрел на меня, грозно сдвинув брови, я запросила что-то недозволенное. Неужели активированный уголь запрещен в Испании? Хуже всего было то, что все присутствующие, включая и девушек-фармацевтов, приостановивших отпуск лекарств, повернулись ко мне и, с интересом прислушиваясь к нашему с парнем диалогу, продолжали наблюдать за нами. Сбежать пока не поздно. Я в надежде покосилась на дверь. Поздно. Проход мне загораживала длинная очередь из бабушек и дедушек. Да и касса парня, как на грех, оказалась самой дальней от выхода. Фармацевт, тем не менее, совладав с ситуацией, лучезарно заулыбался и поинтересовался, что же мне требуется. От такого всеобщего внимания к моей скромной персоне я позабыла все слова, которые учила, и, не придумав ничего лучшего, ткнула пальцем в свой живот, а затем изобразила руками